Глава 11. Алис бросила новенький выпуск одной из тех газетенок, которые печатают еженедельно в Лондоне и которые не представляют для большинства граждан никакого интереса, на стол прямо передо мной. Спустя мгновение рядом оказалась бутылка красного. «Что это?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался я. Алис была прямо здесь, посреди моей кухни. В черной блузке и брюках она являлась настолько элегантной для меня, насколько абсурдной для светлого, местами обтрепавшегося моего жилища. В ее подведенных глазах светилась решимость, а воздух вокруг хронически болел запахом кофе. Именно он и напомнил мне о том, что в раковине прямо за моей спиной сейчас устроились три невымытые чашки. Еще со времен студенчества я привык к тому, чтобы пить, в частности кофе, сразу из нескольких кружек одновременно. Забавным был тот факт, что сейчас, оставшись с Алис наедине, я не мог думать ни о причине ее визита, ни об интимности обстановки. Я думал о запахах, царивших в помещении, о том, что ранее не замечал, как много прибавилось трещин на стенах. Алис шумно вздохнула и, бросив кожаное пальто на стул неподалеку, стала что-то искать в своей сумочке. Я боялся кинуть взгляд в сторону комнаты, где на письменном столе, во всем своем великолепии и жалком драматизме, сейчас лежала моя рукопись. Алис ни за что не должна была узнать, каким слабостям я подвержен. А уж тем более о том, что я продолжаю влачить свое жалкое существование за счет не покидавших меня картин прошлого. Больше всего я стыдился не рукописи, а именно своей озабоченности прошлым. Отыскав нечто в своей сумочке, она ненадолго задержала на мне взгляд, чтобы наверняка убедиться в моей готовности, а затем положила на стол ладонь, все еще скрывая от меня предмет. «Я осознала, что ты нуждаешься в разговоре, когда наткнулась на свежую новость. Рука Алис все еще не давала увидеть мне, что скрывалось под ней». «Не знал, что ты читаешь подобные газеты». Алис быстро моргнула, затем опустила тяжелые ресницы и взглянула на мои тапочки. Я автоматически задвинул ноги под стол. Меня смущало, что она явилась без приглашения, но больше всего не давала покоя распахнутая дверь в спальню. «Кензи, тебе нужно выговориться, я по себе знаю». Она помедлила. «Возможно, ты скажешь, что у меня синдром спасателя, и ни о чем таком ты не просил, но сейчас нужно поговорить». С каждым ее словом мне становилось все хуже и хуже, и я уж точно не хотел узнавать, что она такого увидела в газете. Я боялся того, что могло сподвигнуть ее на столь поспешное вмешательство в мою жизнь, ведь кое-что у нас с ней точно было общее. Мы оба редко прибегали к крайним мерам. В ту же секунду она убрала руку. Я угадывал в ее жестах нетерпение, боль и даже жалость. Поверх газетного номера недельной давности лежал листок, обнаруженный мной порядка 6 лет назад в Национальной французской библиотеке. Листок, с которого Лиам однажды переписал содержимое, и эту же новую его версию позже потерял. Я почувствовал, как потяжелела голова, веки налились свинцом, в глазах защипало. Тот самый листок покоился под дрожащей ладонью Алис. Я подумал, что даже у такой незначительной детали, как записка, возможно, имелся длинный путь, ведь кто-то ее однажды написал. Она долгое время хранилась в библиотеке. Может, эта записка вообще не имела никакого отношения к нашему докладу, а мы так об этом и не узнали. «Универсум трипартитум, трия эт трия веритас семпер ин капите». Заведующий отделом французской истории Государственной национальной библиотеки пробежался внимательным взглядом по надписи. «Что это?» — поинтересовался он, поглядывая требовательным взглядом на дежурного библиотекаря. «Я не знаю, как она сюда попала. Как только мне удалось обнаружить этот листок, я сразу поспешил доложить вам». Взгляд заведующего стал скучающим и вновь обратился к находке. «Кто последний брал книгу?» «За последнюю неделю ею интересовалось трое. У нас есть все фамилии, но позвольте узнать, что нам это дает». Записка, насколько я понимаю, не представляет никакой ценности. Кто-то просто забыл ее». «Это смотря как посмотреть», – буркнул заведующий, поворачивая листок так, как будто с последней его проверки обратной стороны там могла появиться какая-либо надпись. Заведующий тяжело вздохнул и устремил свой взгляд на окно под потолком. Дождь падал на наклонную плоскость подоконника и разбивался на мелкие хрустальные капли, скатываясь вниз. Он с минуту глядел в затянутое тучами пасмурное небо за далеким окошком под потолком, как будто задавая небесам вопрос. Какой же растяпа оставил это здесь? «Ты прав. Обычный клочок бумаги, который теперь является собственностью библиотеки». Не успел дежурный задуматься о роке судьбы, которому подверглась эта записка, как ловкие пальцы заведующего аккуратно просунули ее в то место, где скреплялись страницы. Ровно на тот же разворот, где ее оставил незнакомец, а затем бережно захлопнул книгу. Он совершенно по-отцовски удовлетворенно улыбнулся и, глянув на карманные часы, добавил: «Твой рабочий день подходит к концу, так что верни книгу на место и можешь быть свободен». Универсум. Пока дежурный шагал в сторону нужной полки, он задумался о том, что даже у таких незначительных предметов, как маленький клочок бумаги, бывает судьба. Раньше у него был дом, он принадлежал какому-то человеку, а уже сейчас стал собственностью Государственной национальной библиотеки. «Универсум трипартитум, трия эт трия веритас семпер ин капите». И ведь действительно логично привязать эту фразу к собору Руанской Богоматери, потому что тройственность подходит и к нему. Примечание: тройственность в архитектуре часто встречается как символический и формальный элемент, проявляющийся в различных стилях и формах. Она может быть выражена в трилистниках, триглифах, триптихах и других композициях, отражая как религиозные, так и геометрические представления о мирастании. Ален провел пятерней по сбившимся локонам, норовившим упасть на глаза. Окончательно он убедился в этом на странице про трехчастность в интерьерах. Во всем читалась тройственность. Виктор Гюго действительно гений не только своего времени, и хоть Ален не совсем понимал, какую именно роль играла эта деталь в романе величайшего автора, зато он отчетливо понимал, какую роль она могла сыграть в его докладе. На идею прочесть книгу и найти там вдохновение его натолкнул Жан Боррель. Пока глаза скользили по тексту, юноша выхватывал все больше деталей, одной из которых и стала эта цитата. Тетрадь в кожаной обложке была исписана почти на четверть, а листок с приевшейся фразочкой покоился рядом на столе, как будто выжидал своего часа. И его час настал. Ален вложил листок в разворот про маниакальную цифру 3, которая господствовала над собором даже в деталях интерьера. Затем перелистнул страницу и продолжил изучать массивный том. Усталость, растерянность Алена, поглощенность учебой, а, быть может, и сама судьба, поработали над тем, чтобы он никогда не вернулся к этому развороту. Ален никогда потом и не вспоминал, что под гнетом усталости не заметил, как дошел до описания Руанского собора, который никак не относился к теме его доклада, и вложил листок между страниц по воле случая. Ален вспомнил об оставленном листке слишком поздно, когда тема доклада уже была задана. А спасшая тогда цитата засела на подкорке сознания навсегда и вспомнилась даже без помощи листочка, вечно лежавшего где-то под рукой.